الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. За зазволение Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, сегодня у нас урок, связанный с толкованием краткого матна, краткого трактата и послания, которое написал выдающийся ученый, обновитель этой религии Мухаммад ибн Абдул-Вахаб ибн Сулейман ат-Тамими рахимахуллаху тааля. Что касается четвертого правила, о котором говорится в этом великом послании, несмотря на его краткость, но содержащий очень великий, очень объемный, широкий смысл, что автор, рахимахуллаху тааля, говорит, «Аль-Каидату Рабиа», четвертое правило, «Анна мушрики заманина агладу ширкан мин аль-аввалин». Если то, что многобожники нашего времени, это про какое время? Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимаху тааля. А что сказать тогда о нашем времени? И вот он говорит, что многобожники нашего времени, их ширк, их многобожие хуже и страшнее многобожие ранних язычников. لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. Потому что ранние язычники, они предавали Аллаху сотоварищи благочестие, а ويخلصون في الشدة, а что посвящали искренне все свое поклонение в тяжелых ситуациях. ومشركو زماننا, а что касается относительно многобожников нашего времени, ширкухум даимун фиррахаи ва шиддати, их ширк, их многобожие, оно постоянно как в благополучии, так и в чем? В тяжестях и в трудных ситуациях. Вот далилю каулюху тааля, и доводом на это являются слова Всевышнего Аллаха, фа иза ракибу фил фульки дааву Аллаха мухлисина ляху ддин. И когда они садятся на корабль, они взывают к Аллаху, будучи искренним ему в религию. فَلَمَّ نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Когда он спасает их на суше, вот они предают ему сотоварищей. Вот это четвертое правило. В этом правиле содержится указание на то, что предыдущие правила и постулаты, все они указывают на то, что совершают современные язычники в вопросах поклонения. То, что совершают современные язычники, которые приписывают себя к исламу. И то, что они совершают, это намного тяжелее и опаснее, и хуже, чем совершали мушрики во времена пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Также шейх, рахимахуллаху тааля, указал в этом правиле, что ширк современных язычников, приписывающих себя к исламу, намного хуже и страшнее, чем ширк первых язычников. И то, что они намного хуже степенью, чем ранние язычники, и более заблудшие, чем ранние язычники. Шариатские доводы и исторические факты, все они указывают на то, что ширк современных многобожников намного хуже ширка ранних многобожников с разных сторон. Первая сторона. Ширк ранних язычников проявлялся только в благополучии, тогда как ширк современных язычников проявляется как в благополучии, так и при несчастьях, как об этом упомянул шейх рахимахуллаху тааля в этой книге, а также в своей книге «Кашф Шубухат», и довод на этом упомянули ранее. Вторая сторона, что ранние мушрики, они взывали наряду с Аллахом к приближенным творениям из числа пророков, ангелов, праведников, или взывали к деревьям и камням, которые не ослушались Аллаха, тогда как современные язычники, они взывают наряду с Аллахом грешникам и нечестивцам. Как об этом упомянул шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Кашф аш-Шубухат», а также Абдур-Рахман ибн Хасан в своей книге «Курратул Уюна Муахидин». Прежде чем приступить к третьей стране. Хотел бы сказать, что автор Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимаху тааля, в своей книге «Кашфа Шубухат» упомянул, что божества или тем, кому поклоняются помимо Аллаха, бывает трех видов. Первый – это праведники. Это в виде ангелов, пророков. Второй – это грешники. Как, например, Аль-Бедави, о котором ничего не известно, кроме как что, то, что этот человек, Аль-Бедави, однажды зашел в мечеть в пятничный день и помочился в мечеть, а зачем вышел оттуда. Как об этом упомянул Ас-Сахави от Абу Хайяна, как эту историю привел Абдур-Рахман ибн Хасан в своей книге «Курруту Уюн аль-Муахидин». И этому бадавию сегодня мушрики поклоняются, делая хадж к его могиле, в котором собираются по 7 миллионов человек. И этот человек являлся кем? Из грешников. И третье, кому поклоняются помимо Аллаха субхана ва тааля, это те, которые не относятся ни к праведности и ни к нечестию. Это как солнце, луна, камень, дерево и так далее. Вот эти три объекта поклонения, кому люди вообще поклоняются помимо Аллаха. Это праведники, либо грешники, либо те, которые не относятся ни к праведникам, ни к грешникам, а и совсем отдельная вещь, как и в виде солнца, луны, камня, дерева и так далее. И вот ранние язычники, они взывали наряду с Аллахом к приближенным творениям из числа пророков, ангелов, праведников, или взывали к деревьям и камням, которые не ослушались Аллаха, тогда как современные язычники, они взывают наряду с Аллахом как и к приближенным, так и к деревьям, камням, так и еще кому? Грешникам и нечестивцам. Третья сторона. Ранние язычники, они признавали, были убеждены в том, что в чем они находились, противоречило призыву пророков и посланников. Они говорили: «Аджа'аля л-алихата иляха вахидан, инна хаза лашайун уджаб». Они говорили: неужели ты сделал всех божеств одним Богом? Воистину, эта вещь удивительная, говорили. А что касается современных язычников, то они утверждают, что их действия полностью совпадают с кем? С призывом пророков и посланников. Это то, о чем сообщил Абдул-Латиф ибн Абдур-Рахман в своем опровержении на Дауд ибн Джарджиса, а также его ученик Сулейман ибн Сахнан. Четвертая сторона, чем отличаются современные язычники от ранних язычников, что ранние язычники, они направлялись к своим божествам, чтобы они приблизили их к Аллаху, считая их посредниками и заступниками. Тогда как современные язычники, современные многобожники обращались и обращаются к своим божествам как к самостоятельным объектам поклонения и не считают их посредниками, а считают то, что именно их только надо, и они могут принести пользу и вред. Пятая сторона, чем отличаются современные язычники, почему они хуже, и почему они, их ширк опаснее, чем ранние язычники. Почему? Потому что современные язычники считают, что обращение к праведникам и устремление к ним является их правом. То есть правом этих праведников, этих пророков, ангелов и так далее. Тогда как оставление этого, то есть не обращение к ним, не поклонение им, это является грубость и пренебрежение ими. Тогда как ранние язычники не имели таких убеждений. Шестая сторона, почему ранние язычники, то есть современные язычники, намного хуже своим многобожием, чем ранние язычники? Потому что ширк ранних язычников был в основном в вопросах божественности, аль-улюхия. А что касается современных язычников, современных многобожников, то их ширк охватывает все права Аллаха. Они совершают ширк как в вопросах улюхия, божественности, также они совершают ширк в вопросах рубубия, господства, также в аль-асмау ас-сифат, именах и атрибутах Всевышнего Аллаха. Седьмая сторона, почему ширк ранних язычников, то есть современных язычников, хуже, чем ранних язычников, потому что ранние язычники, они предавали Аллах, они, то есть не предавали Аллаху сотоварищи в вопросах царства Аллаха, то есть абсолютного управления. То есть они считали, что абсолютным управлением владеет и абсолютным царством овладеет кто? Всевышний Аллах. И говорили это они в своих тальбиях, когда делали хадж, они говорили: «О Аллах, вот я перед тобой, вот я перед тобой». Говорили: «Лаббейк, Аллахума лаббейк, о Аллах, вот я перед тобой, вот я перед тобой. Нет у тебя, говорит, сотоварищи, кроме того, которым владеешь ты, и владеешь тем, чем он владеет». То есть в этих словах они что? Говорят то, что полным царствованием, по абсолютному управлению владеет только Аллах. Даже если они признавали, что есть божество какое-то, они говорили, что Аллах этим божеством владеет, и то, чем это божество владеет, все равно Аллах им владеет. А что касается поздних язычников, то они приписывали владение, приписывали царство и управление мирозданием тем, кого они возвеличивают. И этот ширк не знали предыдущие арабы. Как об этом сказал Абдуллах ибн Файсал ибн Сауд, рахимахуллаху та'аля. Восьмая сторона. Почему современные язычники опаснее ранних язычников? Потому что ранние язычники, они возвеличивали Аллаха и его обряды. Несмотря на то, что они были многобожниками. Как, например, они возвеличивали клятву Аллаха. Искали убежище у Аллаха. Давали убежище тому, кто просил их именем Аллаха. Они знали степень мечети. Они знали степень мечети Харам. И возвеличивали ее больше, чем дома идолов. А что касается современных язычников, современных многобожников, то они не почитают Аллаха. Они не возвеличивают его обряды. Если ты потребуешь от одного из них поклясться Аллахом, то они поклянутся Аллахом. И без разницы, будь это ложно или правдиво. А если ты потребуешь от них поклясться именем каким-то праведником, именем каким-то валием, приближенным или пророком, которого они возвеличивают, то что? То они никогда не поклонятся им ложно. Они всегда только поклянутся им как правдиво. Также они считают, что пребывание на могилах святых лучше, чем пребывание в мечети. И вот этот пункт, восьмой, это тот пункт, который собран из различных слов шейха и внука автора Сулейман ибн Абдулля с его книги «Тайсир аль-Азиз аль-Хамид», а также об этом упомянут в некоторых словах ибн Таймии, рахималлаху та'аля, также в словах самого автора, рахималлаху та'аля, а также об этом упомянул в некоторых словах упомянут Мухаммад ибн Исмаиль ас-Санъани, а также об этом упомянул Хамад ибн Насар ибн Ма'мар, а также об этом упомянул Абдул-Азиз ибн Хусейн, а также Абдул-Латиф ибн Абдул-Рахман, да смилуется над ними всеми Всевышний Аллах. Что касается девятого пункта или стороны, из-за чего современные язычники хуже ранних язычников и их ширк опаснее, потому что ранние язычники, они знали смысл «Ля Иляха Илляллах». Они знали, что этот смысл подразумевает нет иного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. Ведь они говорили: «Аджа'аля л'алихата иляха вахида», неужели ты сделал 100 всех богов одним богом? А что касается поздних современных язычников, то они не знают смысла «Ля Иляха Илляллах». А те, кто обладает знанием этих слов, и когда ты требуешь из них сказать, какой смысл, или процитируй, или протрактуй эти слова, они начинают тебе трактовать «Ля Иляха Илляллах» как «Ля Халика Илляллах». Нет Создателя, кроме Аллаха. Или просто нет Бога, кроме Аллаха. И десятая разница, сторона и пункт относительно разницы того, что современные язычники хуже своим многобожием, чем ранние язычники. Что, что ранние язычники, они не отрицали имена и качества Аллаха, кроме имени Ар-Рахман. То есть они не отрицали имена Аллаха, кроме имени Ар-Рахман, как об этом говорил Ибн Кафир, рахималлаху тааля, в своем тафсире. И они не отрицали атрибуты Аллаха, качества Аллаха, как об этом говорил Ибн Таймия, рахималлаху тааля, в книге «Аль-Фатва аль-Хамавия», а также Ибн Аль-Кайям, рахималлаху тааля, в книге «Мадариджу с-Сарикин». Тогда как поздние язычники, современные язычники, современные многобожники, большинство из них отрицают большую часть из имен Всевышнего Аллаха. Или они отрицают атрибуты Аллаха, или некоторые из атрибутов Аллаха, как это делают кто? Суфисты. Как это делают, ему подобляются кто? Те, которые придерживаются акиды ашаритов, муътазилитов, матурдитов и так далее. И Аллах, Аллах порицал неверующих курайшитов за то, что они отрицали имя Ар-Рахман. Они порицал за какие-либо другие имена. Как сказал Всевышний Аллах, «Кули ду Аллаха уйду Ар-Рахман», скажи, Аллаху ли вы взываете или милостивому взываете? И поэтому в этом указание на что? Что, что ранние язычники, они не отрицали кроме имена Аллаха и качества, кроме одного имени, это Ар-Рахман. А современные язычники, они наоборот, совсем отличаются от ранних язычников. Это 10 пунктов и 10 сторон, чем ранние язычники опаснее в своем многобожии, то есть современные язычники опаснее в своем многобожии, чем ранние язычники. Я прошу Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, и то есть автор, рахималлаху та'аля, дальше говорит, «Валлаху а'лям, ва саллиллаху аля Мухаммадин, ва алихи, ва сахбихи, ва саллям, а Аллаху ведомо лучше, мир и благословение Аллаха, Мухаммаду, его семейству и всем его сподвижникам. Я прошу Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, Господа Великого Трона, чтобы Он смиловался над нами, чтобы Всевышний Аллах, субханаху ва та'аля, даровал нам свое прощение и свою милость, а чтобы мы жили в этом мире и умерли на единобожие Всевышнего Аллаха, субхана таля, и чтобы Всевышний Аллах, субхана таля, отдалил нас от многобожия, как малого, так и явного. И на этом книга закончилась. Субханак Аллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, ва джазакум Аллаху хайран.